еще письмо. Кинулась к вам, да поняла, что не ко времени. Известие у меня важное, но ваше занятие во сто крат важнее. Помоги вам, Господь, вернуть Матвею Бенсоновичу утраченный разум, если преуспеете, истинный вы кудесник и чудотворец. Простите, что не дождалась, и опять самовольничаю, но я ведь не знаю, сколько продлится ваше лечение. Вы сказали, что это может быть целая неделя, а столько уж ждать точно невозможно. Полагаю, что и вообще ждать нельзя, ибо один Бог ведает, что у этого человека на уме. Хоть и пишу в спешке, все же постараюсь не отклоняться от последовательности. Дожидаясь вас и тревожась за исход этого трудного, а вдруг и невозможного, дела, я не находила себе места. Стала бродить по дому, сначала по одной только лаборатории, потом и по другим комнатам, что с моей стороны, конечно, неприлично, но мне все не давали покоя слова Донат Савича о том, что он не видел Лямпи уже несколько дней. Разумеется, пациенты в клинике содержатся вольно, но все же это как-то странно. К тому же мне пришло в голову, что слишком сосредоточившись на отце Израиле и окольнем острове, я почти совершенно выпустила из виду лечебницу, то есть предположение о том, что преступником является кто-то из здешних обитателей. А между тем, если вспомнить ту ночь, когда черный монах на меня напал, то поворачивает именно на эту линию. Во-первых, кто мог знать про ходули болезненно-чистоплотного пациента и про то, где их можно позаимствовать? Только человек, хорошо осведомленный в обыкновениях жителей клиники и расположении построек. Во-вторых, кто мог знать, где именно содержится Матвей Бенсонович, чтобы пугать его по ночам? Ответ тот же. И третье. Опять-таки лишь некто, причастный к клинике, мог беспрепятственно и многократно навещать ленточки на оранжерее. Из слов Алексея Степановича ведь ясно было, что черный монах к нему наведывался, а после умертвить бедного мальчика и вынести тело. То есть, если уж быть совсем точным, сделать это мог и посторонний. Проникла же я в оранжерею так, что никто не заметил. Но проще все это было бы совершить кому-то из здешних. Не случилось ли чего и с физиком, затревожилась я. Вдруг видел что-нибудь лишнее и теперь тоже лежит на дне озера. Мне вспомнились бессвязные речи Лямпи, в которых он страстно говорил о мистической эманации смерти, о какой-то ужасной опасности. И я решила наведаться в гардеробную, чтобы проверить, на месте ли его верхняя одежда. Предварительно спросила у санитара, в чем обычно ходит господин Лямпи. Оказалось, всегда в одном и том же. Черный берет, клетчатый плащ с пелериной, калоши и непременно большой зонт, вне зависимости от погоды. Представьте мое волнение, когда я обнаружила все эти предметы на месте, в гардеробной. Села на корточки, чтобы рассмотреть получше калоши. Иногда по засохшим комочкам грязи можно понять очень многое. Давно ли они последний раз побывали за пределами дома, по какой почве ступали и тому подобное. Тут-то мне на глаза и попала клеенчатая сумка, втиснутая в темный закуток позади калошницы. Если вы еще не успели заглянуть в сумку, сделайте это сейчас. Там вы обнаружите полный набор вещественных доказательств. Облачение черного монаха, сапоги, в которых удобно ходить по водам, особенный фонарь, который дает яркий, но при этом рассеянный свет, направленный в стороны и вверх. Как вы, несомненно, помните, нечто в этом роде я и предполагала. В первую минуту я подумала, подбросили. Преступник подбросил. Но затем приложила калошу Лямпи к подметке сапога и убедилась. Размер тот же. Нога у физика маленькая, почти женская. Так что ошибки быть не могло. У меня словно раскрылись глаза. Все сошлось одно к одному. Ну, конечно, черный монах — это Лямпи. Сумасшедший физик. Больше, собственно, и некому. Мне следовало догадаться много раньше. Полагаю, дело было так. Находясь во власти маниакальной идеи о некой эманации смерти, якобы источаемой окольным островом, Лямпе задумал отвадить всех от проклятого места. Известно, что у больных рассудком часто бывает, что безумно лишь их основополагающая идея, а при ее осуществлении они способны проявлять чудеса ловкости и хитроумия. Поначалу физик изобрел трюк с водоходящим Василиском. Спрятанная под водой скамейка, куколь, хитрый фонарь, замогильный голос, говорящий перепуганному очевидцу «иди скажи всем, быть всему месту пусту» и прочие подобные вещи. Выдумка дала эффект, но недостаточный. Тогда Лямпе перенес свой спектакль и на сушу, причем дошло до прямого злодейства, гибели беременной жены Бакинщика, а после и самого Бакинщика. Сумасшествие этого рода имеет свойство усугубляться, побуждая маньяка ко все более чудовищным поступкам. Как было устроено нападение на Алешу, Феликса Станиславовича и Матвея Бенционовича, я вам уже описывала, уверена, что именно так все и было. Однако Лямпе боялся, что Ленточкин или Бердичевский оправится от ужасного потрясения и вспомнит какую-нибудь деталь, могущую вывести на преступника. Могущую вывести на преступника, поэтому продолжал пугать их и в клинике. Ленточкин пребывал в совсем жалком состоянии, ему довольно было малости. А вот к Бердичевскому, сохранившему крупицы памяти и членораздельность, Лямпе проявил особенное внимание. Устроил так, что Матвея Бенционовича поселили к нему в коттедж, где жертва Василиска оказалась под постоянным присмотром самого черного монаха. Пугать по ночам Бердичевского для физика было проще простого. Вышел наружу, встал на ходули, постучал в окно второго этажа, только из забот. И еще я вспомнила, что когда я пробиралась в спальню к Матвею Бенционовичу, кровать Лямпе была пуста. Я-то решила, что он работает в лаборатории, на самом же деле. Лямпе в это время находился снаружи, переодетый Василиском, и готовился к очередному представлению. Когда я внезапно для него вылезла из форточки и спрыгнула на землю, ему не оставалось ничего другого, как оглушить меня ударом деревянного шеста. Вот о чем я хотела вам сообщить, когда осмелилась заглянуть в комнату. Вы меня выгнали и правильно сделали. Получилось к лучшему. Я стала размышлять дальше. Куда подевался Лямпе и почему без верхней одежды? Его не видали несколько дней, так уж не с той ли самой ночи, когда был убит Алексей Степанович. Я вспомнила страшную картину. Лодка, силуэт черного монаха, тощее обнаженное тело, переваленное через борт. И меня как пронзило. Лодка. У Лямпе была лодка. Зачем? Уж не для того ли, чтобы тайно наведываться на окольный остров? Я села за стол и быстро записала все речения старца Израиля числом 6. Я писала вам в прежнем письме, что чувствую в этих странных словах некое тайное послание, смысл которого никак не могу разгадать. Вот они, эти короткие реплики, день за днем. «Ныне отпущаешь раба твоего смерть, твоя суть небеса феогноста, вострепета Давиду сердце его смутно, имея ей ухо да слышит кукулус, кукулус, мироварец». Сими состроит смешение, нон фацит, не печалися, здрав есть монакум. Я отделила чертой последнее слово каждой фразы, потому что оно добавлено схиегуменом от себя к цитате из Святого Писания. А что, если секретное послание содержится только в заключении каждого предложения, подумала я. Выписала последние слова строкой. Получилось вот что. Смерть. Феогноста, смутно, кукулус, кукулус, нон фацет, монакум. Сначала решил, что выходит чушь, но прочла второй раз, третий, и забрезжил свет. Тут не одно послание, а два, каждое из трех слов. И смысл первого совершенно ясен. Смерть Феогноста смутна. Смерть Феогноста смутна. Вот что хотел сообщить монастырскому начальству старец, что обстоятельства смерти схимника Феогноста, чье место освободилось 6 дней назад, подозрительны. Да еще и из апокалипсиса после этого присовокупил. «Имей ей ухо, да слышит». Не услышали монахи, не поняли. Что значит смерть смутно? Уж не об убийстве ли речь? Если так, то кто умертвил святого старца и с какой целью? Ответ дало второе послание, над которым я ломал голову недолго. Отгадку подсказал «монакум», то есть «монахум», по латыни «монах». Стало быть, сказано по латыни. «Кукулус» — это верно «кукулюс», «куколь», а «нонфацит» — «нонфасит». Получается «кукулюс нонфасит монахум», то есть «куколь не делает монаха» или «не всякий, кто в куколе, монах». Почему по латыни? Еще не осознав все значение этих слов, спросила себя я. Ведь вряд ли отец-эконом, которому передают все сказанное с хиигуменом, понял бы чужой язык. Да и не слишком вежественный брат Клеопа еще исковеркал бы этакую тарабарщину. Старец Израиль не мог этого не понимать. Значит, латинское речение было обращено не к братии, а ко мне. Да и смотрел схимник в три последних дня только на меня, будто хотел особо это подчеркнуть. Откуда он знает, что скромный монашек с подбитым глазом знает латынь? Загадка. Но так или иначе, очевидно. Израиль хотел, чтобы его поняла лишь я одна, видно, не надеялся на понятливость отца-эконома. И здесь мои мысли снова поворотили назад к главному. Мне открылся смысл латинского иносказания. Я поняла, что хотел сказать старец. Новый носитель схимнического куколя — не отец Иларий. Это преступник Лямпе. Вот куда он пропал. Вот почему его не видно, вот почему вся его одежда на месте. Физик перебрался на окольний остров. А если так, то, стало быть, в ту ночь он совершил не одно убийство, а два. И мертвых тел тоже было два. Просто луна выглянула из-за туч слишком ненадолго, и я увидела лишь половину страшного ритуала. Ленточкину злодей заткнул рот навсегда. А почему пощадил Бердичевского, бог весть? Быть может, и в ожесточившемся, безумном сердце отмирают не все чувства. И за дни, прожитые с Матвеем Бенционовичем под одной крышей, Лямпе успел привязаться к своему кроткому соседу. Ночью маньяк пробрался в прощальную часовню, где отец Иларий, в одиночестве готовился к подвигу схимничества, молился и зашивал куколь. Свершилось убийство, и утром в черном саване к лодке вышел уже не старец, а преступник. Не знаю и даже не предполагаю, что за чудовищные фантазии владеют этим помраченным рассудком. Не намерен ли он умертвить и двух остальных схимников? Дойдя до этой мысли, я чуть было вновь не бросилась к вам в комнату, ведь речь шла о жизни людей, вы бы меня извинили. Нужно немедля отправиться в скит и изобличить самозванца. Я уж даже взялась за ручку двери, но здесь меня охватило сомнение. А что, если я ошибаюсь? Вдруг Лямпе на окольном острове нет, а я побужу вас нарушить уединенность святого скита. Последствия такого кощунства будут ужасны, ведь 8 столетий туда не ступала нога постороннего. Такого кощунства архиерею не простят. Вас растопчут, растерзают, осрамят. Уж отец Виталий расстарается. Какая будет потеря для губернии? Да что губерния? Для всей православной церкви. А с глупой любопытной бабы какой спрос? Ну, вышлет с позором на первом же пароходе. Вот и вся кара. Поэтому я решила вот что. Сейчас заеду в город, переоденусь послушником, потом отправлюсь на постную косу, там привязана лодка брата Клеопы. Как стемнеет, а темнеет теперь рано, поплыву на окольней, бог даст, никто меня с берега не увидит. Проверю в скиту свое предположение и назад. Если ошиблась, ничего страшного. Старцу Израилю не хватит всего писания, чтобы наябедничать новоараратским о моей неслыханной дерзости по одному-то слову в день. Да они тугодумы еще и не сообразят. Очень может быть, что я вернусь еще до того, как вы выйдете из комнаты Матвея Бенционовича, надеюсь, воскрешенного к жизни Божьей милостью и вашим мудросердием. Не ругайте меня, ваша дочь... Пелагия.